Рога Хаттина. Отныне поправки, вносимые в устав, не затрагивали его сущности. Они уточняли обрядность, вводившуюся в рамках устава по мере того, как этого требовали обстоятельства и расчеты с целью дальнейшего расширения ордена, превратившегося, как уже говорилось, в мощную международную организацию, почти в самостоятельное государство. Напомним, что дополнение датируется 1165 годом, статуты – 1230-1240, а уложение – 1257-1267 годами. Прежде чем перейти к описанию повседневной жизни тамплиеров в эпоху их расцвета, полезно дать обзор событий, происходивших в Святой Земле до этого периода. Выше отмечалось, что все действия короля Иерусалимского Бодуэна II свелись к консолидации сил крестоносцев, чему способствовала разобщенность, царившая среди мусульман. Его преемник Фульк, женатый на Мелисанде Иерусалимской, короновался в 1131 году. Он вынужден был защищать свое королевство от знаменитого Зинги Кровавого, точного прообраза Саладина. Зинги начал с нападения на Эдессу. Противостоявший ему престарелый граф Жослен де Куртене принял геройскую смерть на поле брани. Его сын Жослен II, прозванный Жеребенком, предпочел перенести столицу графства в город Тюрбесель. Передовой рубеж на севере маленького королевства отныне оказался ослаблен. Зинги двинулся на Триполи, потом на Антиохию, которую королю Фульку едва удалось отстоять. Внутри королевства положение также ухудшилось. Один из самых могущественных баронов Гуго де Пюизе восстал против Фулька, заперся в Яффе и обратился за помощью к египтянам, что было равносильно измене. Тем временем королевству Иерусалимскому, за исключением графа Эдесского, отрезанного от своей столицы и прилегавших к ней территорий, удавалось сохранять свою целостность вплоть до преждевременной кончины короля Фулька, наступившей в результате падения с лошади в 1143 году. В период злополучного правления регенши Мелисанды Зинги воспользовался случаем, чтобы завладеть тем, что осталось от графства Эдесского, которому князь антиохийский Раймон де Пуатье не оказал никакой поддержки. Он не учел, что после падения Эдессы мусульмане опасно придвинулись к границам его владений, которые завоевал преемник Зинги Нур-эд-Дин. Неудачи крестоносцев вызвали тревогу в Европе. В дело снова вмешался святой Бернар. В 1146 году в Везеле он призвал ко второму крестовому походу. Германский император Конрад III и французский король Людовик VII приняли крест и встали во главе двух сильных армий. Со своей стороны орден тамплиеров во Франции отрядил 130 рыцарей под командованием Эверара де Барра, отмеченных знаком алого креста на левом плече, который пожаловал им Евгений III. Обе армии двинулись по традиционному маршруту – Дунай, Сербия, Византийская империя, хотя и независимо друг от друга. Но в Дорилее 9/10 немецких воинов Конрада были уничтожены. Армию Людовика VII постигла бы та же участь в местечке, которое они назвали «Ненавистная гора», если бы магистру французских тамплиеров Эверару де Барру не удалось усмирить сарацин, выказав при этом мужество и умение быстро принимать решения, чем он вызвал восхищение Людовика VII. В довершении к прочему, у короля закончились деньги, и тамплиеры согласились судить ему значительную сумму, оговорив для себя новые привилегии. Второй крестовый поход, так удачно начавшись, закончился ничем. В ходе него открылись очень серьезные разногласия, приведшие к еще более тяжелым потерям. Людовик VII стремился вновь покорить Эдессу. Князь Антиохийский при поддержке своей племянницы Алиеноры Аквитанской, которая сделалась королевой Франции, требовал завоевания Алеппо. Молодой Бодуэн III захотел покорить Аскалон, который служил буфером между его королевством и Египтом. Наконец, они нашли общий язык и договорились осадить Дамаск, что явилось грубой ошибкой, ибо жители города были настроены благожелательно к ним. Осада была неудачной, после чего крестовый поход утратил единое направление. В 1149 году Людовик VII вернулся во Францию в сопровождении Эверара де Бара, который незадолго перед этим был избран магистром, не только для Франции, а всего ордена в целом. Эверар председательствовал на заседании капитула в Париже в 1150 году, а затем, тяготясь своей властью, отказался от высокого звания и удалился в Клервозский монастырь, где в молитве закончил свои дни. Оплакивая великого аббата и своего дядю, тамплиер Андре де Монбар сожалел, что он не остался в ордене и не продолжил борьбы. Тем временем последовали новые утраты. В 1151 году графство Эдесское было окончательно потеряно, а княжество Антиохийское уменьшилось до узкой полоски земли между морем и рекой Аронт. Таковы были последствия осады Дамаска. Молодой Бодуэн III, в то время еще несовершеннолетний, добился, наконец, отстранения от власти Мелисанды и короновался в 1152 году. Еще с 1150 года он занимался укреплением города Газы и теперь поручил его оборону тамплиерам, уже захватившим крепость Софет. Едва водворившись в Газе, рыцари храма подверглись атаке египтян, которым сумели дать доблестный отпор. В 1153 году Бодуэн III, чтобы положить конец набегам из Египта, решил овладеть Аскалоном. Во время этой осады скончался Бернар де Тремле, четвертый магистр ордена тамплиеров. По сведениям хронистов, причиной смерти магистра и еще 40 тамплиеров послужила жадность главы ордена, в угоду которой он готов был пожертвовать всем. Он кинулся в брешь, к тому времени уже закрытую защитниками крепости. Когда Аскалон был взят, Бодуэн III продолжал сражаться пять за пятью, защищая свою территорию с полным напряжением всех имевшихся в его распоряжении сил. Чтобы обезопасить свои границы с севера, он предложил руку племяннице византийского императора, царевне Феодоре. Этот брак быстро охладил аппетиты Нур-ад-Дина, и ситуация стабилизировалась. Как вдруг в 1162 году Бодуэн III скончался от тифа или от какого-то яда. Ему наследовал его брат Амури I. Как правитель он был гораздо слабее своего предшественника, хотя отличался смелостью, разбирался в законах и был довольно образованным человеком. Главной целью его правления было завоевание Египта, этого ключа к королевству Иерусалимскому. Поспешив осадить Каир, он немедленно спровоцировал выступление в Сирии Нур-ад-Дина и потерял Харим и Баньяс. Жофруа Фуше, казначей ордена тамплиеров, замещавший нового магистра Бертрана де Бланкефора в его отсутствие, писал Людовику VII: «У нас нет больше войска, чтобы сопротивляться, ибо из 600 рыцарей и 12 тысяч пехотинцев от Нур-ад-Дина сумели спастись лишь несколько человек, которые и поведали о случившемся. Если в Иерусалиме у нас будут меньшие силы, нам станут грозить нападения и осада. Узнайте о нашем бедственном положении. Если вы не позволяете убедить себя, либо колеблетесь, как это у вас в обыкновении, если не решаетесь оказать нам поддержку, прежде чем будут истреблены последние следы христианства, то судите, насколько велика опасность того, что ваша помощь придет слишком поздно. Так пусть же все истинно верующие, именующие себя христианами, возьмут в руки оружие и выступят на защиту царства своих предков и земли нашего освобождения во имя того, чтобы сыновья не утратили с позором завоеваний своих отцов».